не в тайне, а в открытую можно будет из Тобольска отправить и в Англию, и в Японию, и даже в Крым. Затем этот глухоманный город издавна пользовался репутацией гиблого места, куда царизм гнал большей частью транзитом для дальнейшего следования в Восточную Сибирь тысячи революционных борцов за свободу. Переселению Романовых в такое место, рассчитывал Керенский, народ препятствовать не будет. Ловкость этого расчета отметил господин Хойер. Тобольск оставался почти незатронутым революционным возбуждением, охватившим европейскую Россию. Николай II и его семья могли находиться там вне общего внимания, а далее вырисовывалась перспектива их переброски за границу, например, в Японию. Обеспечив семье эту возможность, сам господин Керенский вместе с тем оставался вне подозрений, ибо все знали, чем была тогда Сибирь. Классическим местом изгнания осужденных, политических и иных. Следовательно, никто не смог бы бросить господину Керенскому упрека в том, что отправкой туда Романовых он совершил измену делу революции. Того же мнения Виктор Александров. Как обычно, Керенский и в этом случае оборудовал свою позицию с расчетом на оборону как против правых, так и против левых. Позицию он и в самом деле обеспечил себе удобную. Она позволяла ему и в демократах еще походить, и в резерве контрреволюции сохранить развенчанного монарха. Одни за Тобольскую операцию хвалят его, другие поругивают. Транспортировка за Иртыш, как и несостоявшаяся переброска на Белое море, была позднее предметом дискуссии. Лорды нападали на Керенского за то, что он не сумел доставить Николая на палубу крейсера. Белогвардейцы попрекали за переселение Романовых на север, а не на юг. «Я не могу понять, — роптал один из них, — почему везти царя из царского села куда-либо, кроме Тобольска, означало везти его через рабоче-крестьянскую Россию, а в Тобольск — не через рабоче-крестьянскую Россию. Уж раз везти, так везти. Не подальше от границы, а поближе к ней, оттуда, глядишь, и переметнулись бы. Жизнь того времени была повсюду полна недоразумений. Но ведь видим же мы, что все августейшие особы, жившие тогда на юге России, спаслись, так как они находились вблизи границы. Среди советологов нет на этот счет единодушия. Одни, например, отмечают, что хотя царица в свое время мечтала повесить Керенского на самом высоком суку в Царско-сельском парке, все же именно благодаря ему царская семья обрела безопасность на расстоянии тысячи верст от бурлящей столицы. Пусть изгнаны, и все же лучше, чем опасности царского села. Как говаривал царю полковник Кобылинский, в конце концов, лучше Сибирь, чем самосуд. Напротив, шпрингеровская Die Welt осуждает выбор Тобольска. Судьба Романовых, несомненно, была бы иной, если бы Керенский послал их не в Сибирь, а в Крым. Здесь некоторые члены династии уже жили в относительной безопасности. Позднее в эмиграции господин Керенский утверждал, что не мог послать экс-царя в столь далекую поездку на юг через взбудораженную Россию. Но ведь путешествие из Петрограда в Тобольск было не намного более коротким, чем в Ялту, а к тому же и эта дорога шла через опасные области. Обобщенные же оценки этого эпизода американских советологов особенно мрачны. Харкейф заявляет, что Романовы, выйдя из положения арестантов Александровского дворца, стали заключенными в масштабе всей России. Отмечая, что над Николаем повсюду тяготело обвинение в преступлениях против народа, Харкейф последние слова берет в иронические кавычки. Фрэнкленд еще более резок. Очевидно, пишет он, Керенский решил не допустить повторения в России французской истории. Царское село находится на достаточном удалении от Петрограда, как Версаль от Парижа, и все же не столь далеко, чтобы туда не смогла нагрянуть чернь. Своим решением Керенский предотвратил повторение французского случая, но достиг он этого страшной ценой. Ибо последовавшая в уральском погребе казнь Николая II бесспорно превосходит по тяжести публичную казнь Людовика XVI в сердце Парижа, ныне по странному недоразумению именуемом